Рейни отнюдь не спешила со встречей, но Зорин это вполне устраивало. Время позволяло, а ему было чем заняться. Например, в данный момент он прочесывал поселение Ране в поисках подсказок, где искать сокровищницу, без особого успеха, но он и не рассчитывал на быстрый результат. Что это за тайная сокровищница, которую можно найти за день? Зорин бродил по тоннелям поселения, напрягая мысленное чутье в поисках уцелевших Ране, безрезультатно. Поселение было гигантской могилой, усеянной телами, и до сих пор не тронутой лишь благодаря наложенным защитным чарам. Время от времени он перехватывал чужие мысли, но это всегда оказывался очередной житель подземелья, пытающийся проникнуть внутрь, либо один из выживших самцов Ране. Не то чтобы последние были совсем бесполезны, хоть и полуразумные, они все же были того же вида, но при этом, в отличие от самок, не имели мощной защиты. Зорин поймал всех встреченных самцов и читал их разум в поисках информации о сокровищнице, больше ради тренировки, чем в надежде и правда найти нужные сведения. Хотя, следует признать, самцы оказались куда умнее, чем он думал после слов Ране. По уровню интеллекта они были ближе к воронам и свиньям, а не лошадям и собакам. Трое даже действовали сообща, подготовив на него засаду, и он едва сумел избежать укусов. Насколько он помнил из рассказов Ране, их яд довольно слаб, но рисковать все равно не хотелось. «Проклятие!» — выдохнул Зорян. «Ничего, ни единой зацепки. У меня на сегодня все. Каэл, ты закончил обследование?» Каэл оторвался от скрюченного тела какой-то несчастной Ране, медленно переключаясь от сосредоточенной работы к способности поддерживать разговор. «А? А это?» — пробормотал он. «Да, я давно уже проверил их на магию душ. Никаких следов. Вообще никаких. Это всерьез меня пугает. Не расскажи ты, что здесь произошло, я бы решил, что это не тела разумных существ, каким-то образом лишенные душ, а удивительные искусные куклы из плоти, никогда этой души не имевшие. Но я только что закончил глубокое медицинское сканирование и могу точно сказать, что это не просто куклы из плоти. Не знаю, что и думать. Это не похоже на эффект какого-либо известного мне заклинания магии душ. Проклятие. Он так надеялся, что Каэл что-нибудь выяснит. «И больше ничего не можешь об этом сказать?» — спросил он. «Вообще ничего?» «Нет. Хотя постой». С сомнением отозвался Каэл. Зорин жестом поторопил его. «Сканирование показало, что эти пауки действительно умерли в первый день месяца. Это произошло около 2 утра». «А, понятно». Помолчав, ответил Зорин. «Получается, начало временной петли приходится почти за 6 часов до моего пробуждения». «Да», — согласился Каэл. «Не уверен, есть ли от этого польза, но это интересно». «Весьма», — согласился Зорин. «Особенно если научусь просыпаться в самом начале цикла, а не как обычно». Каэл кивнул и вдруг полез в карман за часами. «О, я и не заметил, как много времени прошло. Я обещал Кане прогулку в парке. Как думаешь, можем ли мы...» «Да», — не стал дослушивать Зорин. «Потому-то я отвлек тебя от обследования. На сегодня с меня хватит этого места. Собирай вещи, я верну нас в подвал». 5 минут спустя Каэл и Зорин телепортировались в подвал дома Эмайи, точнее к массивному камню в подвале, служившему якорю для заклинания возврата. Чем дольше Зорин пользовался им, тем больше ему нравилось заклинание. Возможность прорваться через мощнейшие магические помехи или телепортационные обереги подкупала. Было бы совсем хорошо, если бы поддержание связи с каждым из якорей не расходовало ману. Но, увы, совершенство непостижимо. У Каэла хватало своих дел, так что Зорин попрощался с ним и отправился искать Кириэлли. Он нашел ее на кухне, разговаривающей с Эмайей и забавляющейся с миниатюрным големом, что он ей сделал. Забавно, но, похоже, никто в доме не понимал, сколько труда и денег вложено в эту штуку. Для них это была просто магическая кукла, не стоящая особого внимания. Для Зорина же маленький голем был особенным по другой причине. Схему конструкта он разработал в прошлом цикле. Хотя из цикла в цикл Зорин и уделял много времени работе с формулами и созданию зачарованных вещей, он долго не решался заняться этим с полной отдачей. Ведь со следующим циклом ему приходилось восстанавливать достигнутое по памяти. Что было даже в чем-то хорошо, вынуждая его каждым разом по-новому оценивать свои решения и оптимизировать их, а не механически воспроизводить проверенные варианты, но чертовски замедляло процесс. По сути, он был ограничен простыми проектами, но теперь, когда появилась возможность сохранять записи прошлых циклов, он мог заниматься артефакторикой по-настоящему. Поприветствовав Майо, он повернулся к сестре. «Привет, Кири. Готова к новому уроку магии?» «Да!» — радостно согласилась она. «То есть ты прочитала первые 3 главы из той книги, что я тебе дал?» «Да». Она тут же растеряла энтузиазм. Правда, я там немного пропустила». Зорин, понимающе посмотрел на нее. Было такое чувство, что начнёт он спрашивать, и выяснится, что пропущено отнюдь не немного. «Ну хорошо». Он положил на стол перед ней маленький черный кубик. «Это поглощающий куб. У него очень простое назначение. Он поглощает любую ману, что ты испускаешь. При этом линии на гранях начинают светиться. Казалось бы, какой в этом прок? Но начинающие маги еще не умеют чувствовать течение маны внутри себя, и потому не знают, получается ли то или иное упражнение. Куб же решает эту проблему. Потом, когда ты научишься уверенно испускать ману, мы перейдем к целенаправленному вливанию силы в куб, чтобы развить контроль». Кирелли осторожно взяла кубик в руки, словно опасаясь, что непонятная штука ее укусит, провела пальцем по высеченным на гранях линиям. «А разве ты занимался на таком?» — спросила она. «Я думала, ты занимался с теми стеклянными шарами, что привез домой после второго курса». «Верно. Но оказалось, что это не лучший тренажер», — пояснил Зориан. «Стеклянные шары — массовая продукция. Их делают дешевыми, а не качественными. Куб, что ты держишь, лучше подходит для обучения». «О!» — она удивленно посмотрела на него. «Он дорогой?» «Ну, технически Зориан сам изготовил кубик, но материалы тоже были отнюдь не дешевыми. «Да, но не беспокойся об этом», — отмахнулся он. «Если ты и правда всерьёз настроена учиться, я не против за это заплатить. И Кирелли». «Да». «К следующему уроку тебе действительно нужно прочитать те 3 главы, и я хотел бы, чтобы ты больше меня не обманывала». По крайней мере, ей хватило совести покраснеть. По мнению Зориана, первая неделя цикла прошла успешно. Да, он так и не нашел ничего в поселении Ране, но все остальное складывалось отлично. Красный опять оставил захватчиков без какой-либо поддержки, так что их дела были не лучше, чем в прошлом цикле. Это был уже 2-й раз, известный Зориану, а началось все явно куда раньше. Неужто после их схватки Красный отказался от поддержки вторжения? Очень странно, учитывая, сколько сил он тратил на это прежде. Может, он поддерживал захватчиков только чтобы отвлечь Зака и скрыть последствия собственных действий? Хотя в таком случае ему не следовало бы лично выходить против Зака. Но чтобы не двигало третьим, его отсутствие было на руку Зориану. Убедившись, что Красный опять игнорирует захватчиков, он немедленно открыл охоту на известных ему культистов и их союзников. Пока что он не узнал от них ничего нового, но каждое погружение в чужую память на шаг приближало его к пакету воспоминаний Матриарха, так что он не жаловался. Помимо этого, Зориан проверил несколько тайников захватчиков, найденных в прошлом цикле, и даже обчистил один, где защита была похуже. К его разочарованию, там не было ничего, кроме целой кучи немаркированных зелий. Они перекочевали к Каэлу для выяснения, что это и как их лучше использовать. Зориану было слегка неловко эксплуатировать Морлока, но тот откликался на его просьбы с неизменным энтузиазмом, так что, наверное, все в порядке. Его охота на монстров вместе с Тайвин тоже проходила удачнее, чем раньше, ведь теперь он знал местоположение гнездовища и основные пути миграции в подземелье. Тайвин была на 7-м небе, хотя иногда, когда думала, что он не смотрит, бросала на него странные взгляды. Догадывалась, что прорицанием такой точности не достичь? Но неважно. Пока она ни о чем не спрашивает, можно и дальше пользоваться предзнанием, а проблемы решить по мере их поступления. Его замысел получить следующий уровень допуска в библиотеке тоже продвигался, хотя пока что был на начальной стадии. Он выбрал простейший способ. Отирался у входа в библиотеку в часы пик и украдкой сканировал мысли проходящих, выискивая редких посетителей с высоким уровнем доступа. Ведь хоть Академия и не спешила давать допуск студентам, среди других посетителей таких счастливчиков хватало. Многие маги владели им и почти не пользовались. Если он самым выберет у кого позаимствовать, то жертва может даже не заметить пропажи, если повезет, библиотекари тоже не обратят внимания, что на допуске написано другое имя. Но главное его достижение за неделю происходило здесь и сейчас. Его первое в этом цикле занятие с Ксвимом. Куратор отличался чрезвычайной пунктуальностью, всегда проводя занятия от и до, минута в минуту. Однако же сегодня Зориан настолько успешно выполнял все запредельные требования Ксвима, что тот продлил встречу далеко за отведенное время. Зориан ничего не сказал, продолжая молча и эффективно выполнять указания, но в душе он улыбался. Пусть Ксвима сохранял бесстрастное выражение лица, отступление от расписания означало, что Зориан на верном пути в своей борьбе с невыносимым куратором. Увы, как бы ему ни хотелось узнать, до скольки бы его подержал Ксвим, у Зориана были другие договоренности. «Говорите, тренировочное занятие? И что же это за занятие, позвольте полюбопытствовать, если вам оно важнее работа с куратором?» — поинтересовался Ксвим. «Поручение профессора Зилети», — перевел стрелки на Ильзу Зориан. «Я должен встретиться с другим студентом для тренировки ментальной магии». К Ксвим молча посмотрел на него. Если Зориан, собравшийся поразить его этим признанием, ожидал уточнения, действительно ли речь о ментальной магии, он с треском провалился. Ксвим просто посмотрел на него, разок стукнул по столу пальцем, и всё. «Почему вы не сообщили об этом раньше?» – спросил куратор. «Не специально, сэр», – заверил его Зориан. «Просто это наша первая встреча, а вы с самого начала стали задавать упражнения на плетение. Я не счёл возможным прерывать занятия, чтобы сообщить не относящийся к делу факт». «Пх, и говорите, будете заниматься с другим студентом?» «Слепой ведёт слепого», – осуждающе покачал головой Ксвим. Потом характерным жестом отмахнулся, отпуская его. «Что ж, хорошо, идите. Не буду отрывать вас от ваших обязанностей». «Благодарю, сэр». Зориан поднялся со стула. «Мне я прийти в следующую пятницу?» «Нет, приходите в понедельник после уроков», – распорядился Ксвим. «Мне надо увидеть эту вашу ментальную магию в действии, чтобы составить план занятий». «А вот этого он не ожидал». Ксвим намекает, что может помочь ему с ментальной магией. Да, у куратора очень достойный ментальный щит, но Зориан всё равно сомневался, что Ксвим может научить его чему-то новому в телепатии. Да и сам факт, что куратор собирался помогать с менталистикой, даже если предположить, что он в ней разбирается, уже поражал. Разве этот тип не зациклен на плетениях и прочих азах? Решив просто дождаться понедельника и узнать, Зориан вышел из кабинета Ксвима и направился на встречу с Тинами. Ну, технически он ещё не знал, что идёт к Тинами, но учитывая, что предпосылки те же, что и в прошлом цикле, он рассказал о своей телепатии Ильзе и попросил партнёра для тренировок. Было очевидно, кем окажется этот партнёр, и действительно, в назначенном кабинете его уже ожидала Тинами. «Ты есть обещанный ментальный маг?» – с сомнением спросила она. «Да», – ответил он телепатически, заставив её дёрнуться. Тинами сузила глаза. «Ты опоздал», – обвиняюще сказала она. «Извини, Ксвим неожиданно решил продлить наше занятие. Сумел отпроситься лишь несколько минут назад». «Ты выбрал в куратора Ксвима?» – удивилась Тинами. «Почему?» «Я живу в Сирине», – объяснил Зориан. «Это весьма далеко от Сиории. К моменту, когда Ильза добралась до меня, все остальные кураторы были уже заняты, и остался один Ксвим». «Он настолько плох, как о нём говорят?» «Сегодня он 2 часа гонял меня по азам плетения». «О, ладно. Это оправдывает несколько минут опоздания», – признала она. «Наверное, в будущем нам стоит перенести наши занятия на случай подобных инцидентов». «Вероятно», – согласился Зориан. Даже он не знал, что теперь придёт в голову Ксвиму, а ведь он проживал этот месяц уже много-много раз. «Есть ли что-нибудь, о чём мне следует знать, прежде чем мы начнём?» Как и в прошлый раз, Тинами хотела отработать телепатию и чтение поверхностных мыслей. По меркам Зориана она была весьма посредственным телепатом, но показала хорошую обучаемость. Сам же он в основном тренировал касание чужих чувств. Сейчас он уже достаточно уверенно подключался к восприятию других людей. Но вот делать что-то, получая двойной объём ощущений, было невероятно трудно. Особенно если он и Тинами смотрели в разные стороны. Сказать по правде, Тинами не могла предложить ему ничего, что он не мог бы практиковать с Кириэлли, Каэлом или прохожими на улице. Но эти занятия были ключиком к однокласснице, а он ведь решил уделить классу пристальное внимание. К тому же сотрудничество с Тинами может быть весьма полезно, учитывая, из какой она семьи. И весьма опасно, учитывая их пристрастие к ментальной магии и некромантии, но он был готов рискнуть. Жаль только, что всё опять нужно начинать с чистого листа. В прошлый раз, когда он сходил со стенами, он знакомил её с Аране, куда более интересными ей, чем его скромная персона. Так что сейчас общение ограничивалось лишь ментальными тренировками. С другой стороны, раньше его это устраивало, он воспринимал её лишь как манекен для отработки мысленного касания. Сейчас же, когда под рукой нет Аране, ему придётся заинтересовать её каким-то другим способом. «Ладно, я всё же спрошу. Где, чёрт возьми, ты так глубоко изучил магию разума?» Не выдержала Тинами. «Я годами тренировал это умение с очень хорошими учителями, но ты с лёгкостью превосходишь меня во всём. Как так?» «Это секрет», — прямо ответил Зориан. «Можешь спросить, когда мы узнаем друг друга получше». «Когда?» — она приподняла бровь. «Когда, если, как тебе будет угодно. Суть в том, что пока мы недостаточно знакомы, чтобы задавать столь личные вопросы». «Тоже верно». Она со вздохом откинулась на спинку стула. «Хотя это и обидно. Я знаю, меня не назовёшь гением, но...» И тут в дверь постучали. Зорин и Тинами переглянулись и пожали плечами, понятия не имея, кто в это время мог стучаться в пустой класс. «Схожу, проверю». Поднялся со стула Зориан. Вполне возможно, что ищут кого-то из них, а с его везением наверняка его. За дверью обнаружилась Киана. «Привет». Неуверенно поздоровался Зориан. «Привет». Киана заглянула в класс и изменилась в лице, увидев Тинами, перевела удивленный взгляд на него. «Это личное», — сварливо сказал Зориан, предваряя вопросы. Он шагнул в коридор и прикрыл за собой дверь, обеспечивая Талику приватности. «Я ничего не говорила». Она, защищаясь, подняла руки. «Просто пришла передать, что Рейни наконец решила снова встретиться с тобой. Завтра в 10 утра по этому адресу». Она сунула ему в руки сложный листок. «И это и так понятно, но не болтай об этом, хорошо?» «Вот я еще не радовал сплетников», — закатил глаза Зориан. «Ты тоже там будешь в качестве охраны?» «Нет, но владелец ресторана — друг Рейни, так что не делай ничего лишнего. А, кстати, Рейни передавала, что это определенно не свидание. Хоть двое подростков и встречаются наедине в ресторане». Она заговорчески улыбнулась. «Эй, разве ты не должна быть на стороне подруги?» «Просто шучу», — вздохнула она. «О боги, у тебя, как и у нее, совершенно нет чувства юмора. Да помогут нам небеса, если вы и правда сойдетесь. Увидимся, Зориан». И она просто повернулась и ушла, не дожидаясь его ответа. Она изрядно отличается от образа в его воображении. Покачав головой, он сунул записку с адресом в карман и вернулся в класс. «Извини за задержку», — сказал он. «Небольшой личный вопрос, который... Эй, почему ты так на меня смотришь?» «Быть не может», — пробормотала она. «Я слышала, что ты подкатывал к Рейни, но чтобы она согласилась? Как ты этого добился? Я думала, это вообще невозможно». «Это не свидание», — спокойно объяснил он. «Ты спешишь с выводами». «Если только... Ну, конечно!» — воскликнула она. «Конечно. Мастер-телепат может легко нащупать ее слабые места». «Эй!» — возмутился он. «Это уже обидно. Я бы никогда не влез в её мысли без спроса». «Почему нет?» — поинтересовалась Тинами. «Я бы на твоем месте влезла». «Ты уверена, что стоит говорить подобное?» «Я тебя умоляю. Ни на секунду не поверю, что ты никогда не злоупотреблял своей силой». Обвинила его Тинами. «Ты слишком хорош. Этого не добиться законными способами». «Давай закроем эту тему», — холодно сказал Зориан. «Почему бы нам не вернуться к занятию? Ну, знаешь, тому, зачем мы сюда пришли». «Ты мне одно скажи, что вы все в ней находите?» Совершенно проигнорировала его слова Тинами. «Что в ней такого, чего нет у меня? Рыжие волосы? Дело в рыжих волосах, да?» Зориан не в силах сдерживаться закрыл лицо руками, а ведь день так хорошо начинался.